Thank you. Any questions? Санскрите называется, вы видите словом, так же, как почти как на латыни, астхи. Ткань, которая выполняет функцию каркаса, скелета. Тело имеет форму. По виду основная функция это поддержание тела. Поэтому она должна отвечать требованиям. То есть кости должны быть какими? Не пористыми. Да? Они должны быть не хрупкими. То есть они должны иметь определенную вязкость. Должны быть не пористые, плотные. Должны иметь определенную вязкость. И не должны иметь деформацию. То есть иметь нормальную, адекватную форму. Не должно быть искривлений и всевозможных деформаций. То есть, как мы знаем по нашей науке, состояние костной ткани, ее правильность форм, ее структура самой кости. Насколько она, насколько нормальный метаболизм костной ткани, насколько кровообращение в костной ткани протекает нормально. Зависит от чего? От каких функций? Кто скажет? Гипофиз и... То есть сама структура или материал костей зависит от какого элемента? Кальция. Метаболизм кальция в организме, то есть обмен, кальциевый обмен, управляется каким органом у нас? Пара щитовидной железой. Пористость костей, как заболевание, да, остеопороз или предклинические стадии какие-то, когда начинается пористость, зависит от кальциевого обмена. Скажите мне, остеопороз и то есть вот это вот состояние пористости костной ткани, по статистике медицинской, это заболевание, которое поражает какой пол, мужской или женский, чаще? Почему мужчин не так часто это заболевает? Потому что связано с органом щитовидная, паращитовидная железа, которая, к сожалению, аномалии этого органа чаще проявляются у женщин, потому что женщина эмоционально воспринимает ситуации, подавляет эмоции. А если у мужчин бывает остеопороз, о чем ты говорил? Чаще всего тоже из-за нарушений. Я знаю, у меня несколько есть пациентов, один из них не пациент, он просто хороший приятель. У него эта проблема есть, у него при этом такая вот щитовидная железа. Он худой, как скелет. У него тахикардия, состояние покоя, у него сердце, как будто он пробежал 200 метров. Ну, кости пористые. Эмоциональная почва. Он очень такой чувствительный, ранимый человек, он все за всех всегда переживает. Постоянно, как говорят, народ парится от всего. Он в этом состоянии как бы не хочет ничего делать, не хочет не принимать ни аюрведу, ни просто тиразол, который ему прописывают. Ничего не хочет делать. Нравится. Иногда мужчин тоже поражают. Я знаю несколько человек, которые, у них нет тиреотоксикоза, и нет никаких там сильных аномалий щитовидной железы, но у них то есть уже есть вот это вот состояние пористости костей, нарушение, ну, по анализам показано, что есть нарушения. То есть еще нет никаких нарушений морфологии, щитовидка нормальная, но ухудшение функции. За счет того, что они педагоги, один в университете, по-моему, преподает в Улан-Баторе, другой, по-моему, и у них постоянно вот это вот, они принимают близко к сердцу, там участвуют в каждой личной жизни студента, там, тяжело им, в общем-то, всем. И от этого костная ткань ухудшается. То есть при небольших травмах может возникнуть как бы серьезное, ну, при небольших незначительных травмах может возникнуть плохие последствия в костной ткани. Поэтому очень важно, да, здоровье костной ткани зависит от психоэмоционального состояния. С одной стороны. Но, тем не менее, остеопороз в последнее время. Да, с другой стороны. Щитовидная железа может работать нормально, паращитовидная, извините. Сможет работать нормально. Следующий фактор, который очень важный в здоровье костной ткани. Это достаточно относительная частота предыдущих хату или предыдущих тканей. То есть костная ткань по аюрведе считается манной. Если вы знаете, то есть я вам скажу, что марнами считаются точки, которые, в которых нати открываются на поверхность тела. Помимо этого, марнами также считаются некоторые органы, такие как головной мозг, спинной мозг, сердце, яички, то есть яички у мужчины, яичники у женщины, надпочечники, ну, в целом органы, которые считаются марнами. И марными считаются некоторые ткани, такие как костная, нервная и по аюрведе шукра-дхату, то есть репродуктивная ткань. Костный мозг, нервная система, кости и суставы считаются марными, поскольку это считаются глубокими тканями, если болезнь, то есть патология переместилась, то есть присутствует в этих тканях, то есть костная, костный мозг, нервная ткань, суставы и репродуктивные жидкости, субкатхат, то болезнь считается тяжелой, структурно излечимой, и сколько эти органы и ткани являются марными, то такая болезнь может быть угрозой для вообще жизни пациента. Почему? Потому что чем глубже ткани по иерархии, на сгубывание от расы, тем они ближе к отжасу. Оджас — это та жизненный потенциал или жизненная эссенция, которая синтезируется из шукры, из репродуктивной ткани. Она есть последняя, да, от количества и качества репродуктивной ткани, которая является следствием здоровья всех остальных шести по цепочке преобразований. Да, от количества и качества шукры зависит количество и качество оджаса. Чем глубже находится патология в более глубоком тхату, тем ближе это к оджасу, тем больше риск для того, что оджас жизненный потенциал будет загрязнен, смещен со своего места или сокращен в количестве. А эта ситуация может быть смертельной. Вот так. Костная ткань – это первая ткань, которая уже считается глубокой или марной. Если есть какие-то аномалии костной ткани, говорит о том, что человек уже достаточно серьезно болен. А когда просто АМУ находится в токсины метаболические, находятся в расе или ракте, состояние считается как бы, ну, таким рабочим, то есть лечить можно нормально. Но если ама или доши увеличенные, то есть в состоянии распространения находится в костной ткани, что вызывает ее всевозможные аномалии, считается заболевание тяжелое. Почему трудно лечить? Потому что и аму детоксифицировать сложно из костной ткани, потому что очень сложно лекарства регулярно доставлять в костную ткань. В этом проблема. Второе, больные доши, находящиеся костной ткани, очень сложно оттуда эвакуировать. Для этого требуется серьезная процедура стационарная, то есть панчакарма, которая делается наблюдением врачей. То есть кости также мы имеем в виду под костями, подразумеваем также суставы. Санхи или суставы – это часть костной ткани. Суставы тоже. Мы знаем, что лечить ревматоидный артрит, подагру и все, что с этим связано, формирующие заболевания суставов, очень сложно, потому что это патология не одного дня. То есть они не возникают просто «сегодня съел булочку, а завтра у меня ревматоидный артрит». Это возникает на протяжении 10-20-летий, да? Поскольку стадии предклинические, то есть болезнь копится, человек не замечает. То есть когда аман в системе циркуляции осаждается в костную ткань, в суставную ткань, человек ничего при этом не чувствует. Он просто живет, ест, спит, все хорошо. Потом один прекрасный момент, у него начинается отечность, там, жжение, ну, все соответствующие увеличение суставов, тяжести, да, ригидность суставов. Проявляются все соответствующие симптомы. Болезнь проявляется. На этой стадии прошло там 10-15 лет. То есть он определил, когда болезнь уже достигла там, клинической, это уже 5-6 стадия развития болезни. Тогда лечится тяжело. Это то же самое костная ткань. То есть остеопороз и все вот ее аномалии, да, там онкология, злокачественная, деформации, которые возникают не от каких-то травм, а от неправильного метаболизма, да, за внутренних причин. То есть это болезни костей, это болезни не одного дня. Кровь можно загрязнить очень быстро. Вам достаточно сейчас скушать литр йогурта кислого. Ну просто я так не говорю, что это надо. Выйти на пляж, полежать целый день и пить весь день кислый йогурт. Да? У вас на следующий день кровь будет грязной. Там надо быть детоксификация пиявками, там, тониками горькими, выпусканием, то есть быстро. Также быстро можно фактически там несколько дней ее можно очистить. То же самое раса параллельно загрязнится, тоже можно ее очистить, вылечить. Но это не получится с костями. А поскольку метаболизм костной ткани, то есть те вещества, из которых она синтезируется, они проходят цепочку долгих преобразований из расы в ракту, потом в мамсу, в жировую ткань, потом в костную. Для того, чтобы материал, из которого она синтезируется, был нормальным, полноценным, для этого не должно быть испорченного телефона. Поэтому костная ткань, мы говорим, что вторая, да, причина здоровья, первая. Психоэмоциональное состояние, от которого зависит работа щитовидной и паращитовидной. Второе – здоровое пищеварение. Обязательно, если у человека есть нестабильный огонь пищеварения, те, кто изучал аюрведу, у нас были основы два разных курса, мы знаем, что есть два вида огня пищеварения. Есть нормальный и аномальный огонь пищеварения. И один из видов аномального огонь пищеварения – это фактически ферментативная система ЖКТ, да, называемая это на санскрите огонь или агни. То есть может быть интенсивный огонь пищеварения, от которого часто страдает слизистая ЖКТ, то есть появляются всевозможные виды там изъязвлений, раздражений и так далее. Интенсивный огонь пищеварения. Бывает медленный огонь пищеварения, тоже ненормальный. Когда у человека слабая ферментативная система, образуется много агни. Существует неуравновешенный огонь. Я его всегда привожу пример студентов, которые живут в общежитии. То есть сегодня, значит, обед состоял из бутерброда с булочкой, кофе и сигаретой. Завтра не пообедал. Да? Послезавтра не позавтракал, не пообедал, но поужинал. Да, там еще что-то. То есть нестабильный огонь пищеварения, неправильная привычка питаться приводит к тому, что, представьте, огонь, горящий в печи, для того, чтобы, то есть так в древних текстах объясняют это положение, чтобы огонь горел постоянно, то есть была, так сказать, определенная высота пламени и ширина. Для этого нужно регулярно, с какой-то периодичностью подбрасывать туда дрова. Или подливать туда керосин, или подливать туда нефть, чтобы поддерживать одинаковый процесс горения. Если это происходит, тогда сколько в процессе плотного горения, да, который у нас находится в тонком кишечнике, образуется этот пищевой сок питательный, который является строительным материалом для синтеза всех тканей. Если он горит ровно, сок выделяется ровно, с хорошим качеством, тогда все ткани растут пропорционально, согласно практике человека, согласно его матрице, плану, который есть в эфире. Если у человека огонь пищеварения, условно его рисуют всегда, что дует ветер, представьте, да? Пламя свечи, оно то разгорается, то гаснет, да? Дрова то подбрасывают, то не подбрасывают. С ветром называют это их эмоциональное беспокойство. Дровами является пища, которую иногда много завалят, и огонь еле-еле горит, иногда вообще не положат ее, и огонь очень сильно разгорается, или тухнет от того, что... То есть огонь нестабильный, называется мишама, нестабильный огонь. И при этом, если это продолжается на протяжении долгого времени, то ткани растут. Ну вот возьмем, то есть, у нас в институте проводили такие плакаты были, вот клетка. Клетка означает мельчайшая структурная единица какой-то ткани любой. То есть, говоря клетка, подразумеваем сразу же всю ткань. Что будет происходить с клеткой, то будет происходить со всей тканью, с органом, или там, с которого сделана из этой ткани. Да, если вата доша, о которой мы сейчас говорим, то есть нестабильность, сильно влияет на метаболизм клетки, то что происходит? Клетка должна регулярно получать питание, часть которого идет на, собственно, синтез, да, на деление и так далее. Часть идет на процесс высвобождения энергии для движения. И часть, все это в процессе, то есть выделяются отходы, которые отводятся. Если процесс метаболизма идет неровно, то есть питание подводится хаотично клетки, нерегулярно. И состав, то есть пищи, то есть это ахары расы, или состав питания будет очень богатый, пересыщенный веществами, то будет обедненный, то его вообще нету. То есть он будет лишенный жидкости, да? То есть нерегулярный. Да? Представьте, сегодня есть, завтра нет, сегодня есть, завтра нет. А какая клетка будет? Клетка будет вот такая вся. Да? Понимаете, да? Клетка будет деформирована. Ткань будет деформированная. Деформированная ткань, она, хоть она и является тканью, но она функционально хуже. Поскольку костная ткань есть плод и продукт, метаболизм предыдущих тканей, да, то если там есть какая-то ошибка с аномалией, то костная ткань будет плохо развиваться. Поэтому мы говорим второй. Да. Это здоровье предыдущих тканей. Хороший огонь пищеварения. Хороший означает регулярный, то есть регулярная привычка питаться, оптимальный, нормальный объем пищи, о котором мы говорили. Не доедать, не переедать. Состав питания должен быть такой, чтобы он был кости образующий. Достаточное количество веществ, которые участвуют в синтезе костной ткани. Второй фактор. Третий фактор, как вы уже поняли, что это здоровье кишечника. Здоровый толстый кишечник. Это другая группа женщин, у которых все в порядке со щитовидкой, а есть остеопороз. Как вы думаете, что у них за беда? Здравствуйте. Что у нас? У меня запор. Сколько лет? 20. И у меня газы постоянно. Я в туалет не могу без стены сходить. Я там то, я все, у меня постоянно запор. Это с разные причины могут быть запора. Почему? Ну я не знаю, я работаю в офисе всю жизнь, бухгалтер, сижу там. Работа, дом, сижу. После родов начался у меня запор, некоторые говорят. Там геморроя. Короче говоря, проходимость кишечника когда нарушена. Всевозможные аномалии. Это просто запор. Да, то есть дисбактериоз. Ну, это все опять же не день, не два. Хронически. Непроходимости. Дисбактериоз. Как в народе говорят, еще есть такое модное слово, зашлакованность кишечника. Да? Зашлакованность означает, что ворсинки из кишечника, если мелко рассмотреть его, это как гусеница такая, многоножка. Там есть ворсинки. То есть есть вещества, есть такие продукты питания, которые просто делают. Я студентам объясняю, что они просто берут и как строительный такой инструмент есть шпатель, есть шпаклевка, просто зашпаклевывают ворсинки. Да? Есть целый перечень продуктов, которые при регулярно долгом употреблении и плохом пищеварении просто в толстом кишечнике образуется некая пленка, да, через которую полезные вещества, неорганические вот эти все, которые усваиваются, и благодаря которым костная ткань идет нормальный синтез, они просто не усваиваются на протяжении долгого времени. Там цинк, магний, фосфор, кальций, все. Ходит все мимо, никуда. Это другие состояния. Это дивертикулит, дивертикулез, там, полипы, что хотите. То есть всегда, когда любые состояния, при котором нарушается всасываемость, проходимость, соответственно, всасываемость кишечника. С другой стороны, да, то есть при хронической непроходимости возникает вот эта вот пленка, образующаяся, да, из токсинов, материала, который нужно эвакуировать в кишечник. Вот и все. Огонь, ферментативная система, желудок и тонкий кишечник, психоэмоциональное состояние и здоровье кишечника. То есть без этих вещей, если их не уладить, есть какие-то жалобы на костную ткань. Не имея вот этих вот трех вещей в порядке, говорить о расстоянии, о том, что мы начнем кушать, например, препараты, которые улучшают метаболизм, дают кальций, там все улучшают обменные процессы, полезно, потому что все эти препараты, как вы поняли, они тоже будут иметь в природе свои, это тяжелые, в принципе, вещества, и они будут умножать токсины в самой же костной ткани. Все. Анальная, то есть паразитовид. Второе. Плохое пищеварение, желудок. Тонкий кишечник, нарушение костной ткани. Третье, непроходимость с аномалией кишечника и ухудшение костной ткани. Болит ли мера в жизни? Я не понимаю, чего и объем растет. Да, не только кости. Я говорю, что это также приводит к заболеваниям суставов. Да, две первые, вторая, третья причины на протяжении 10, скажем, лет, 15 лет при отягчающих обстоятельствах, то есть их двух недостаточно, чтобы именно костная ткань, чтобы именно суставная ткань, там началась патология. Просто два, первый, второй, третий фактор. Не факт, что именно в суставах начнется патология. Для этого должны быть отягчающие обстоятельства. Да, когда человек либо сильно эксплуатирует их, ну, как бы в неправильных климатических условиях. Чаще всего это огородники. Огородники, которые в советское время, женщины, работали очень много на огородах, пололи клубнику, то есть холодная земля, экстремальные климатические условия, то есть холод, сырость, и руки там находятся. И при этом, да, или, например, музыканты. Да, или еще какие-нибудь виды работ, где, например, очень холодно и влажно. Или наоборот, сильная нагрузка на какие-нибудь суставы, протяжении долгого времени, при этом ослабленное пищеварение плюс или кишечник. То есть когда на протяжении долгого времени присутствует ама, вырабатываемая уже ЖКТ, она циркулируя находит место, в котором слабый иммунитет ткани. А это суставы. Либо усталость на износ, либо механический, либо термический. Начинается накопление этого вещества в суставах или в костях. Там постепенно развивается. То есть вот травмы в детстве, если человек накапливает эти травмы, там тоже... Ну, то травмы накапливает? По жизни, ну да, с детства падает. И в зрелом возрасте падает не то, что там суставы растут, просто вот это суета или что, под машину там травмы попадают. Вот этот травматический аспект, он ведь тоже... Это просто натура человека, да, что он... Да, невнимательность. Невнимательность, что с детства там в подполье падал, там туда-сюда, и вот это... Потом уже проявляется. Когда человек падает постоянно, да, спотыкается, то есть невнимательно рассеянный, говорит о том, что... Может, со стуком туда куда-то рухнуть, то есть это получается голова как-то, да? У него просто... Очень много Да, невнимательно. Может, пространство не чувствует этого пространства. Ну, вот это тоже вот травматические... Аспекты такие могут быть. Ну, бабушка, да, которая собирала грибы возле взлетно-посадочной полосы, не заметила шума подкрадывающегося самолета, который садился в Боинг-747. Она собирала грибы и не заметила, как Боинг садился. Значит, она там всегда собирала, не подумала, что он посадился. Это человек, который очень сильно находится в своем внутреннем мире, варится вокруг своих, в основном, комплексов. Еще даже дитё еще маленькое, все равно уже это он все постоянно было... находится в фантазиях, то есть которые вращают вокруг каких-то комплексов, то он внешнему миру от него отключен, поэтому попадает в разные ситуации. Там у него воруют что-то, он бьется головой, он попадает под машину, он куда-то идет и проваливается в люк. Связи с реальностью нету сильной. Физической, и эти места, в которых регулярные травмы были, то есть несколько раз одно и то же место, эти места зоны повышенного риска для, если есть присутствуют эти факторы, пищеварение здесь или в кишечнике, то может развиться патология. Эти места нужно укреплять. Да, и росаяна для костной ткани включает в себя опять же питание, которое богато продуктами, улучшающими ее синтез. С другой стороны, это сами лекарства, которые улучшают синтез костной ткани. Это обязательно специальные массажи маслами, которые хорошо усваиваются через кожу и укрепляют костную ткань, суставную. Безусловно, если включение костной ткани связано с психоэмоциональным фактором, то это психологическая помощь, работа с неврозом пациента, нормализация работы щитовидной железы и паращитовидной железы. Но все будет начинаться в любом случае из того, если мы говорим, ткань не в порядке, если требуется росаяна, то первое, что следует обратить внимание, как мы говорили, на все ли у меня в порядке, то есть дать анализ, сделать УЗИ на щитовидной железы, проверить, все ли в порядке. Второе, обратить внимание на свое пищеварение, как я ем, что я ем, да, какая у меня привычка питаться. Как у меня работает перистальтика кишечника, какое у меня опорожнение кишечника, есть ли газы, есть ли у меня дисбактериоз, какое состояние кишечника. Все можно определить, да, по анализу стула, анализу мочи, по эндоскопии. Проверив вообще свое состояние с утра, каков налет на языке, какого он цвета, он белый, желтый, зеленоватый. Как я себя чувствую после еды, когда я поел. Мне хорошо, у меня возникает чувство эйфории, такое блаженство, или я хочу спать. Меня просто прибивает к кровати, я ничего не могу сделать, я тупее. Все это нужно обращать внимание. Все говорит о том, как у меня работает вегетативная система, а как я упражняю кишечник, что присутствует в моем стуле, то есть все в порядке, или у меня там просто частички непереваренной пищи. Или у меня запоры газа, да, то есть выяснить, что с кишечником. С этого начинает постоянно двигаться. С этого вечера начинают лечиться остеопороз. Какие продукты, которые вы говорите, что образуют пленку? Еще раз? Основные продукты, которые образуют пленку. Основные продукты, которые образуют пленку. То есть, во-первых, говоря о продуктах, пленка уже будет образовываться, если у человека нет нормального процесса пищеварения в желудке и дальше, в носоперстной кишке, в тонком кишечнике. Если там слабая ферментативная система, повышенная кислотность, при которой тоже невозможно нормальное переваривание пищи, то образуется ама, которая образует пленку. С другой стороны, есть продукты, которые образуют. Это, во-первых, белая мука высшего сорта, которая именно не твердых сортов пшеницы, а та, что как бы у нас продается. То есть та, что мы привыкли, как Херцогс, да, там Добелес, Дирнамекс, Датава. Это то, что мы называем обычная мука высшего сорта экстра, содержащая огромное количество фракций вот этой, которая слизистая, как она называется, трейковид, которая является поклевкой. То есть не раз, не два, когда человек продолжает долго. Твердозерная пшеница, содержащая минимум этой клейковины, то есть нормально. Иными словами, пища, богатая фиброзой и волокном, так называемая клетчатка, она называется фиброза. То есть определенной, да, волокнистости волокном, она способствует хорошей перистальтике. И, в принципе, у здорового человека происходит автоматическое самоочищение или самоскраб, да, кишечника за счет пищи, содержащей фиброзу. Если человек постоянно кушает пищу бедную фиброзой, это всего дар. Мука, дальше картофель старый, которому, ну, скажем, уже после Рождества Христова, когда солнце повернуло в другую сторону, закончило южный круг, пошло на север, картошка стала бесполезна. Картошка стала бесполезной. Я, например, картошку ем вот, когда она вот сейчас есть, пару раз в неделю с огорода прям выкопали, порезали на 4 части. Прям с кожурой в духовку, сливочного масла, спеклась, прям с кожурой съели, или на огонь ее. Все. Она сейчас станет грубая уже вот такая вот. Придет прохладное время года, дожди пойдут, все, картошку уже не ем. Вообще никак. Ну так, может быть, где-то иногда простит, но принципиально. Дальше, следующее. Крахмал, то есть кисели. Заварные кремы. Сгущенное молоко. И сухое молоко. Согласно аюрведической диетологии, сухое молоко – это вообще неприемлемый для человеческого питания продукт. Его вообще нельзя употреблять в пищу, сухое молоко. То есть вообще. Не так, что там типа иногда можно, то есть вообще нельзя. Это мелкодисперсная штука, которая, да, забивает везде, где есть можно. Места все на протяжении своего движения. Но в южных странах очень распространено. К сожалению. Очень. А у нас, вы думаете, что банков, наше молоко, которое выпускается в магазинах, оно что, коровы, что ли? Ну, отчасти. Вот есть фирмы там более-менее благородные, которые используют коровы. Талсу Пенс, Валмерас Пенс, Цесвайнс Пенс. На 100% не порошковое молоко. Далгова, да, это может быть. Дегала еще. Один знакомый, который молочной промышленности в Латвии находится. И он мне все тайны выдает. Я говорю, что ты пьешь? Он говорит, только Таусу. Потому что у них экологичнее тара, чем молнерские тетрапаки. И он говорит, в первом случае не используй молоко и молочные продукты с пониженным содержанием аж самозинатного кусок. Потому что для того, чтобы она имела нормальную форму, особенно сметана, там есть много загустителей, которые вредны. Загустители. Какой процент тогда считается нормальным? Слушай, начинается 35. 45, понятно, да, что это такое? Нет, ну да. 15, 5, то есть 9 это нормальный порог. Сметана 25 это минимальный порог, ниже которого, то есть уже чем будет 25. Обезжиренный порог и посадочный кондиционер. Там вырабатывается, ему добавляются всевозможные вещества, которые удерживают его в товарном виде. А молоко? Молоко 2%, вы понимаете, что это тоже разбавлено. Корова не дает 2%. Корова дает по всей... 4,5, 5, 6. Если хорошая трава жирная, летом, она дает 6. Сливки пониженной жирности тоже. Сливки пониженной жирности тоже бред. То есть дальше, идем дальше по продуктам. Сырки Карумс. Со всеми видами наполнителей. Начиная с шоколада, заканчивая брусничной оболочкой. Там говорят, что очень... Там нет ничего живого. Друзья мои. Особенно они вредны для детей, для их развития. Не кормите своих детей сырками. Давайте просто творожок нормальный со сметаной и добавляйте туда варенье, которое вы сделали сами, а не конфитюр с магазина. Сейчас сахар такой уже, что варенье нормально не сваришь. Да. Следующий продукт. Сырки сказали, да? Следующий продукт. Это белый сахар. Он как бы не совсем забивает, но сюда же отнесем молоко. А насчет сахара должна вопрос, вот который какой-то сахар, не помню, да, йогурт, да? Там написано, что он сделан из свеклы. Yeah. А придает небольшое количество сахара. Чем он рафинирован? А который вот белый вообще такой тоже продает в другие фирмы, он вообще не написано, чего он сделан. Ну а чем вопрос, даже йогурт, чем он рафинирован? Чем он, почему он стал белым слепительным? Недопаток и коричневый. Чего он стал белым, как песок? Флором. Натрий-2-4. Какие-то кислоты тоже. Аж хлор. Так. Коричневый, финиковый. Карамелизированный тоже. Это ерунда. Дальше мороженое. Это фигня. Да. С галерки вопрос. А мороженое за что? Холодное и жирное. Холодное, жирное и содержит в себе всю таблицу Менделеева. Видели, что там в составе? Сухое молоко, сухие жиры, растительные какие-то. То есть там чего-то нет. Все это забивает кишечник. А фруктовое мороженое тоже? Здесь там витамин С. Много, да. Там, вернее, Если сам делаешь мороженое. Если сам делаешь мороженое, да. То есть просто жирное молоко, мороженчик, аппарат, который взбивает и замораживает при движении. Нормально. Но без химии, но все равно там положено жирное стоимость. Такое мороженое можно там раз в неделю перед, иногда испить. Следующий пункт. Проходим. Маргарин. Образует жировую пленку нефти. Пленку нефти. Маргарин — это продукт переработки нефти. Логический, да, вообще такого не было, наверное. Современно. Следующее. Масла растительные, которые, то есть не первого холодного отжима, а непонятно какого отжима и непонятно из чего? То есть там. Ну ведь торговля тоже. То есть рафинированные, там такие ароматизированные, непонятно какого отжима. И просто употребление растительных масел в большом количестве перорально. В Аюрведе есть такая поговорка, вообще ведическая культура, что там есть ги, да, животное масло, есть тайла. Тайла — это растительное масло, а ги — это животное. То есть на ги готовят, а тайлами мажутся. Ги едят, а тайлами мажутся. То есть ги всегда перорально, а тайлы всегда наружно и никак наоборот. То есть ги не мажутся, а масла, то есть растительные, не едят. Просто в Индии никогда не росли оливки. У них не было оливки. Оливы. Олив не было у них. И поэтому они не знали, что такое оливковое масло. Но оливковое масло — это единственное масло, которое и сезамовое еще. Оливковое и сезамовое — это два вида масла, которые очень полезны. В принципе, на оливковом масле можно готовить. Остальные масла, их употребляют небольшими дозами, как лекарство, ну, вовнутрь. Но их не едят много, обильно. То есть, если человек злоупотребляет растительными маслами, особенно вот такого качества дрянного, то у него образуется просто пленка. Существует мнение, что жарить, например, употреблять вовнутрь можно без ножа, не рафинировать масло, а жарить нужно, например, нет, есть оливковое масло специальное, которое не рафинированное, но оно годится для жарки. Оно специальным образом выжимается. А в нашем магазине как оно называется? Оно называется... Процент? Что-то такое, да. Такая бутылка литровая, там такая салатовая зеленая надпись, там на Б-букву написано. Как? Морфис? Металлическая бутылка, нет, да? А есть на разлив такие масла продают, бочки деревянные. Есть такие в бутылках масла. То есть два вида. Одни для жарки, вторые, но они дорогие. А банка железная? Не смотрел. Вопрос, можно говорить? Нет, эти масла, о которых мы говорили, льняное, все остальное. Мы говорили, что их чайными ложками в течение дня или с салатом, или с едой вместе употребляют, но это скорее как больше лекарства, чем пища. Их ими не поливают обильно, то есть нельзя льняным маслом обильно полить салат, и нельзя миндальным маслом залить себе салат, сделать такой, как мы. Ну, салаты вообще не поливают маслом, так как мы в советское время, как на Украине сейчас едят. Салат, полбутылки семечкового масла полили, перемешали, и оно все вот такое вот жирное блестит. Так не едят. У нас в кишечнике будет то же самое на стенках. Масло в Италии используют такой флакончик, который делает. Берут большое количество овощей, да, лимонного сока, и потом просто три раза и перемешивают. Понимаете, то есть салат не плавает в масле. Салат слегка сбрызнут оливковым маслом. И этого достаточно, и эта разовая доза, она достаточна для организма. Если просто каждый день так делать, то постепенно организм, то есть будет, ну, адекватно промасливаться этим оливковым маслом, с льняным. Но его не льют так обильно туда. Потом, когда вы овощи поднимаете, у вас внизу плавает сок от растений, и сверху все как бы жирные груди масла плавают. То есть не факт, что это можно усвоить все, что печень справится, должен быть пузырем. Если она не справится, то образуется амма. В рапсовом масле дизели делают сейчас, двигатели охотничьи, да, в районе Элии. Не перевели дизели на рапсовое масло. Растащили форсунки, ездят и пахнет блинами. Комбайн, да, дизель работает на рапсовом масле вместо дизельного топлива. И едет, и в воздухе запах блинов жарит. А вот в чем в Индии жарят, в каком масле жарят? В ги. Вот эти вот большие вот эти вот. А это, то есть Индия рознь. Я понимаю, да. Но вот то, что на улице продается, и должны только они сами. Я понимаю, а в каком они сами живут, сами едят, сами начинают, сами рожают, это все. То есть мы не должны это даже нюхать и смотреть. Это непонятно, что за масло вообще. То есть там это просто в таких больших железных флаконах. Там написано, что это sunflower oil. Я не уверен, что это не трансмиссионное масло с коробки передач литра. Работавшее с рикшей. Кукурузное очень распространенное. Потом рафинированное чем-то. Я не уверен в этом. Потому что, да, то есть там смесь просто каких-то отходов масляной промышленности. Каких-то отжимок. Хлопкового, кукурузного, арахисового, все сливается, потом это очень хорошо все перегревается. Ну, несколько раз там, да. Потом это все рафинируется, дезодорируется, закапывается в баллоны. Все это продается там по 4 галлона масла за 20 рублей. Чтобы это жарить на улицах, вот это все, что жарят в таких чанах, пирожки, все эти джалеби, там, самосы, макоры, это все на таком масле сделано. Хотя, я просто знаю, что такое, я когда там бедствовал, да, я ел это все, как бы, это было тяжело, я до сих пор некоторые вещи не восстановил. Я там жива и не ела ничего. Нет, некоторые вещи до сих пор лечу себе. Поэтому готовят наги. Но с другой стороны, пища, которая изготовлена наги, да, и человек регулярно кушает пищу глубокой прожарки во фритюре, то же самое происходит с кишечником. То есть глубокая прожарка, это тоже фритюр. Дальше чипсы. Дальше манная каша. Чипсы, манная каша при регулярном употреблении разбивает морсинки. Овсяная нет. Просто поймите, что любая молочная каша, которая кушается большими дозами, она будет забивать форсинки. Ее варят и кушают на завтрак. Такую вот чашечку маленькую. Помните фильм про Бэрримор? Да, утром они сидели за столом, и он по-английски клал овсянки. На молоке сварили. Сколько он клал? Английская доза. 2 ложечки овсянки. Все пачка. Раз, два. Это пиалка такая, знаете. Все остальное, бутербродик, там, не знаю, что-то еще. Творожка, чашечка, мисочка, понимаете, да? Завтра. То есть кашки столько, чтобы не образовалась амма. Утром кашка насыщает быстро очень. С утром аппетита сильного нет такого. Поэтому она сразу хорошо усваивается. Но если кашки съесть молочные регулярно, такую вот миску огромную, то кишечник будет страдать. Да. На воде сварить. Еще раз? На воде сварить, забарить. Пожалуйста. Манную кашу сам. Ну, манная каша вообще это продукт для детей и больных, для людей, у которых плохо усваивается все. После операционных и так далее. А детей можно? Да, детей можно. Экологическое. Для полового созревания. Значит, на 12 или 13. Можно манную кашу рубать с молоком. У них у детей просто они отличаются от нас, что мы распадаемся. И как только выполняем свою половую функцию, воспроизведение потомства, мы до природы теряем интерес. То есть мы выпуму отстрелялись и все. Мы дальше просто ждем смерти. Понимаете? А дети, у них в процессе синтеза, у детей просто они отличаются от нас, что мы распадаемся. Но как только выполняем свою половую функцию, воспроизведение потомства, мы до природы теряем интерес. То есть мы выпуму отстрелялись и все. Мы дальше просто ждем смерти. Понимаете? А дети, у них в процессе синтеза, пока они функцию свою не выполнили воспроизводство, они активно синтезируют ткани. Поэтому им нужно все, что это поддерживает. Поэтому они любят сладкое. Им нужно давать сладкое. Просто не давать им сладкое в том виде, которое будет убивать их организм. Да? То есть им надо сладкое, столько, сколько они хотят, эти дозы. Но им нужно просто давать это в здоровой форме. Сладкое, ручное. Они этого хотят, потому что им это нужно. Дети ничего не придумывают, в отличие от нас. Они как бы в основном такие, какие они есть. Они просто диктуют бессознательное их модель поведения. Они просто просят. Ну, просто давайте, нужно уметь их дурить просто. Так, чтобы это было им во благо, и все. А если дети очень пристрастны к сладкому? Ну, их любви не хватает. Плавно увести от этого. Да, если они пристрастны к сладкому, означает, что их не дотискали просто. Не дотискали. Недолюбили. С мамой не было контакта, не получили защиту. Итак, можно идти долго по списку. Консервированная пища. Промышленные консервы, не домашние, а промышленные консервы. Да, мороженая пища. Ну, оливки тоже не годятся. Да, мороженая пища. Мороженые овощи. Замороженные. Thank you. сейчас модно ягоды замораживать. Я вам рассказывал, это долгая тема, можно посмотреть. Когда у нас был курс по здоровью, рассказывалось два вида заморозки. Первый, когда берут продукт, вставляют в морозильную камеру и включают минус 60 сразу. У тебя за секунду они замерзают. Вот такая заморозка в лету. Когда постепенно морозят, то есть в холодильнике, в морозильном этом самом отделении, ты чуть-чуть добавляешь, добавляешь, они медленно промерзают плавно. Там медленно размораживаешь. Вот все хорошо. Я имею в виду морозильники, когда вот сразу промышленные заморозки. Дальше. Самое страшное, последнее. Готовьтесь. Шоколад. Это шоколад не 99%, не хотя бы 85%. Обычно то, что мы подразумеваем под шоколадом, шоколадные кремы. Nutella, Milky Way, Mars Snickers. То есть там шоколад основного 5%, все остальное это определение. За счет усилителя вкусов, они такие вкусные, что невозможно просто от них отказаться. То есть там Милка, Фазер, Гейша, какао. Ну, то есть какао само нет, я имею в виду те шоколады, которые продают все. Наши местные. 85%, он нормальный. И он съешь кусочек и все, его согрину. 99% попробуйте тоже. Вы съедите маленький кусочек вот такой. И все, его больше и не нужно. Суточная доза шоколада. 80%. Лучше 85%. Все. Кусочек регулярно, если нужно. Если вам хочется шоколада. А вот шоколад, который в банках, это крем, шоколад всех видов, конфеты. Все. Здесь. Ну и дальше там если идти, плавленый сыр, твердые виды сыров, которые туго режутся ножом, и если человек их употребляет много и долго, то же самое. Просто можно взять просто само какао, чистый порошок, горький. Просто самому его сварить с молоком, как кофе, тогда это будет полезно. Хотите положить ваниль туда, ребенок будет пить. Я не понимаю, вот мне непонятно, зачем ребенку нужно какао. Так много. Шоколад. Вернее, не какао, а шоколад. Какао ребенка необходимо в шоколаде, как продукте. Мне непонятен этот вопрос, зачем ребенку шоколад? Шоколад это, мы в Норвегии считаем, что шоколад это малоизученное вещество, то есть как бы в нашей юридической фармакологии его нету как вещества, которое в древних справочниках. Это вещество, которое привез Васко да Гама в Индию, с первой португальцы и все эти колонизаторы. Вместе с табаком и картошкой. Поэтому вещество, оно как бы воздействие на организм белого человека, индоевропейца, оно плохо изучено в плане генетики и так далее. Особенно какао, которое непонятно как выращено. Факт, что какао при регулярном употреблении, шоколад именно, усиливает у человека склонность к чему? На эмоциональном плане. Истерия. Потому что уже это в обычной медицине. Неврологи, психоневрологи становились. Регулярное большое количество шоколада приводит человека к истериям, неврозам и психозам. С другой стороны, шоколад очень вреден для при большом употреблении, особенно вот такой, он вреден для желчного пузыря. Он приводит к образованию желчекаменной болезни, в принципе, ухудшает ферментативные функции печени. Потому что это дико тяжелый продукт. Шоколад может вызвать привыкание. Он вызывает привыкание, потому что там содержится кофеин в составе шоколадного масла. Так же, как кофе вызывает привыкание. За счет того, что если бы люди просто ели горький шоколад, 99%, так они не хотят его есть, они кушают все эти шоколадки, а там усилители вкусов, которые вызывают, по сути дела, само привыкание. Я читала, что шоколад оказывает действие такое, как гашиш. Да, вредно воздействует на сердечно-сосудистую систему, то есть на давление. Люди, которые его постоянно много едят, у них аномалии давления. Так, пища, которая способствует росту костной ткани, это пища, содержащая кальций. И это что? Это все виды молочных продуктов. Понимаете, да, что мало того, что это все есть, нужно, чтобы это все усваивалось. То есть нельзя нажимать на молочные продукты, когда кишечник покрыт пленкой. Понимаете? И когда в желудке просто слабость, то есть слабо выделяются ферменты. Короче, тяжесть после еды, он хочет спать. Нельзя. Молочные продукты, все, да, которые есть. В первую очередь молоко, творог, сыр, простокваша и все. Айран очень хороший напиток. Я айран очень люблю. Есть айран, есть еще второй. Был сейчас в России, там у них он продается, я его отпился. У него началась простуда. Кумыс? Ну, кумыс это другая вроде. Это сочная, тоже очень вкусная вещь. Айран у нас есть, это турецкий. Знаете, я покупаю там Депо. Как же он у них называется? Фирма, есть на некоторых рынках, и так делать. Ну да, это кисломолочный продукт, очень полезный. Он очень полезен для ферментативной системы ЖКТ. А как его лучше принимать? И он полезен для кишечника. Его пьют просто. Просто. Несколько там, буквально достаточно одного стакана в день. Ну да, у них маленький. Просто я был в России и оторвался. У них в магазинах продается везде кумыс. У меня это забытый вкус детства. Кумыс и все эти кисломолочные продукты кавказские и тюркские. Я просто упился этими всеми продуктами. У меня началась простуда. Его нельзя. Вот где-нибудь вот стаканчик. Стаканчик и все. Айран это овечье. А кумыс это конюжье. Да, да. Лошадиное молоко. Есть еще конское молоко. Есть еще, забыл как называется, рыблюжье молоко очень вкусное. Двугорбовое рыблюдо. В Туркмении и там в этих республиках. Нормально. Есть еще молоко, очень полезное молоко козье. Козье молоко очень хорошо усваивается у тех, у которых не усваивается коровье. Кто не переваривает лактозу часто, молочную. Козье молоко из всех видов молока самое сухое. То, да? Что у нас... Козы это очень ленивые существа, которые много едят. Они едят именно кислую, горькую или острую траву любят, и при этом они мало двигаются. У них молоко очень сухое. То есть там мало водянистой фракции. И то, что продается у нас в супермаркете, его можно брать? Я думаю, да. Все, у кого проблема с... Плохо переваривается молоко коровы, например, он его выпивает вечером, он утром встает, у него сильный налет, головокружение, все, да, то есть, ну, просто козье надо пить. Или начинать с козьего, постепенно всех включить. Козье, как я знаю, всех усваивается прекрасно. Молоко бы не было молоко, только вечером, да? Нет, молоко, если есть потребность, то можно пить всегда его, только желательно не запивать им еду. Просьба, когда, то есть, его можно поесть между едой, выпить его, да, там, наполнить просто стакан молока. И задача просто не запивать его в конце еды. То есть, например, вы поели обед, залили сверху стаканом молока. То есть, это нехорошо. Затормозите себе пищеварение и все. А с ягодами молоко? С клубникой. С клубникой, говорят, что да, очень хорошо. Да, клубникой, потому что клубника очень аллергичный продукт, так же, как ананас. Ананас не пойдет, потому что он свернется. Клубника... за счет того, что молоко полностью противоположно пита-доши, снимается аллергический и этот эффект. Короче говоря, если у человека есть сильная пита, или в фракрита, или викрита, то есть в состоянии патологическом. И он будет кушать много клубники, просто вот как таковой. И он может начаться фурункулез. Гнойничковые на коже, там и все остальное. Экзема, популярная сыпь. Но если он кушает клубнику и запивает ее молоком, то у него этого не будет. Коровьи? Или козьи. Если коровьи не желают. Коровьи решено. Только просьба не запивать, можно днем, но не запивать обед. Скажите, а земляника, клубника? Землянику просто так нужно кушать. Клубнику тоже нужно просто так кушать. Потому что земляники нельзя кушать столько по объему, сколько клубники едят. Земляника, она скорее лекарство, чем еда. Земляника в разряде не просто пищевого, то есть это не просто еда. Ягодка. Это лекарство. Это сильнейший что? Нет, а земляника, она как лекарство. Мочегонная раз. Сильнейший что? Чего? В год нужно съесть в лес, за лето килограмм земляники. Земляника сильнейший антиоксидант, который выводит токсины все из организма. Если она не выросла где-нибудь возле... Не на острове Аннушка, где туз там пошипали. Химического комбината в Припяти, на берегах Припяти. Не надо здесь на острове. Размером 2 килограмма ягод. Черника тоже антиоксидант, мочегонная. Черника крепит. При запорах нужно быть осторожным. Надо больше воды пить. Черника также очень положительно влияет на что? На метаболизм глазных всех тканей. Стакан в день нормальный или многовато? Полстакана. Стакан черники в день многовато. Ночью по чуть-чуть регулярно. Ну так, по полстакана. Особенно первые дозы. То есть не начинайте ягоды кушать никогда, когда они начинаются сразу ударные дозы. Вот смородина пошла, купил бидон 3 литра. Ее смотрел передачу новости. И его смотрит, уже бидона нету. А черники сколько нужно съесть? Черники тоже. То есть минимум нужно в год за лето съесть килограмм черники, килограмм малины, то есть килограмм клубники, килограмм земляники, но не за раз. Сезон. Вишня тоже очень хороша для людей, у которых есть железодефицит. Железодефицитная анемия. Вишня. Максим, а вот у меня последние 2 года я поем вишни, причем немного. Да. У меня начинает сразу губа опухать, и во рту какие-то совершенно неприятные такие ощущения. Я не понимаю, я всегда ее нормально ем. Горло тоже отекает? Да. Бывает, что даже хсипкость голоса появляется. Аллергичность? Да. Удивительно. Что-то не то с вишней. Я просто делала эксперимент. У меня в Индии то же самое. Я говорю, в Индии съедаю помидоры, и я на следующий день покрываюсь весь мелкой сыпью красной. Я просто удивилась. Я брала в разных местах. Поэтому их поливают чем-то. Я думаю, что вишни тоже. Вишни, наверное, поливают даже. Прямо хриплость голоса. Так, дальше. Это мы прошлись по молочным. Следующий очень важный продукт, который, как ни странно, очень полезен для костной ткани, это ги. Ги – это топленое коровье масло. Оно как росояна для жировой ткани, то есть получает анаболизм жировой ткани, так и костной. Там очень много кальция. Ги. Его внутрь? Его вовнутрь. Мы сейчас о пище говорим. Вовнутрь его, да. Потребляют. То есть за каждый присест еды не больше, чем столовую ложку его потребляют. В теплом меде только, в жидком. Всего никогда не едят, как мед твердый. Идем теперь по... Что у нас идет? И молочные продукты. лекарства. Лекарства. Так, ведь для хорошего синтеза костной ткани, как росояны, используют четыре как бы основных вещества. Первое — оксид коралла, либо оксид коралла, либо коралловая паста. То есть это мелкодисперсный порошок очищенный коралла. Красного, белого, используется как заменимый продукт для костной ткани коралл. Он уже в готовых лекарственных формах есть. Аппарат. Потом второе, сейчас пишу, скажу дозу. Второе — это жемчуг, жемчужная паста, порошок жемчуга, перорального приема. Третье — это ракушки. Их порошок, да? Что-то похоже на то, что у нас есть в аптеках, называемый аустерокалций. То есть это устричный кальций, да? То есть это выделено из устричных оболочек, то есть из ракушки самой. Потому что устрицы сами по себе, да, они сам моллюск, он навряд ли кальций дает. То есть это ракушка. Дальше. Это следующий препарат, это мумиё. Лишила джит. Мумиё, дешеваджит. То есть он является горьким тоником или чем? Для жировой ткани. Он улучшает ее метаболизм, да? Очищает ее, жировую ткань, мы говорим. С другой стороны, он является действием, веществом, которое улучшает синтез, да? Рост, здоровый рост костной ткани. Более того, он используется всегда как вещество при переломах костей. Его перорально сразу дают в повышенной дозе для того, чтобы как можно быстрее образовался костный мозоль, чтобы костная ткань, ну, условно, срослась. И он усиливает процессы регенерации костной ткани после переломов. И вообще он улучшает регенерацию всех тканей, да, когда есть шов какой-то, да, его перорально употребляют и наружно делают. Но вот в данном случае костная ткань это хорошо синтезируется. Назову эти лекарства. Парвол — это коралл. Пишта. Пишта означает паста. То есть это мелкодисперсный порошок тертого в такую микроскопическую, можно сказать, пыль. Коралла, да, он такого белого или розоватого цвета. Он может быть в порошке, может быть в таблетках спрессованный. Второе — это пишта. Второе называется басма. Басма — это зола или оксид коралла, который зажигается, сначала многократно пережигается высокой температурой, и затем прокаливается и очищается многократно для того, чтобы перорально его можно было усвоить. Используется как вещество росояна для костной ткани. Скажите, сейчас много продают коралловый кальций в порошках, такую воду делают. Я думаю, что называется, да, вода. Это коралловый клуб, да, продает? Да, коралловая, да. Вода. Да, коралловая. Он там выступает совершенно в другой роли. Он является слабым, ну не слабым, достаточно сильным диуретиком. То есть удельный вес воды увеличивается, и у него возникает диуретический эффект, тяжесть. За счет этого происходит эффект чего? Очищения, да. Плазмы и жидкостных срем. То есть она, коралловая вода, вот, она не является росояной для костной ткани. То есть она антиоксидант, диуретик и до 500. 500 это максимальная доза. 125 минимальная доза, то есть в зависимости от веса тела, возраста, два раза в день. Обычно либо порошочек, либо таблеточки, такие спрессованные, там дозированные. То есть 125, от 125 до 500. Правильно. Все так. 500 миллиграмм два раза в день. А для всех этих веществ, которые мы будем говорить, лекарств или таблеток, каких-то порошочков, ресорян для костной ткани, одинаковым, самым лучшим курьером, чтобы донести до костной ткани, будут два вещества. Первое это ги, то есть их всегда заедаю теплым ги, которое подогрето в ложечке на свечке или где-то еще, чтобы оно было жидкое. Эти таблетки, все, которые мы будем говорить, как курьер, да, то есть носитель, используется чайная ложечка теплого ги. Прямо их туда можно кинуть, чтобы не размешать и съесть. И для еще большего эффекта запить горячей водой. Чтобы печень не разгрузить. Хорошо усваивалось. Вторая хорошая анупана или курьер – это трифола. Обычная трифола черная или порошок трифола. Если вот эту вот штучку размешать, там, условно, с пол чайной ложечки трифола, да, перемешать, съесть и запить горячей водой, то лекарство тоже сразу по назначению достигнет костной ткани быстро. Может быть, у кого-то не переваривается, например, животные жиры. Есть люди, которые не едят, не переваривается ги, молоко и так далее. Понимаете, да не усваивается. Дай им трифол. Знаково хорошо. Вот эти вещества, они тяжело как бы перевариваются. И, во-вторых, им нужно понять, куда им следовать, какую ткань. И вот ги и трифол направляют их. Следующее. Лавровое называется моти. Моти или по-другому называется мукта. Жемчуг. Тоже может быть. Пишта. Пишти. Может еще пишти называться. Тоже масло. Это другое одинаково неплохо. Пишите моти басму 50 миллиграмм два раза в день. Не просто, понимаете, да в чем секрет, что разная плотность. Коралл, он более легкий, то есть эти 125 миллиграмм коралла, или пишите, они будут больше, то есть он более легкий. А моти лежит настоящий, он очень плотный, он более тяжелый, чем. Поэтому у него 50 миллиграмм два раза в день, то же самое. То есть либо в ги с теплым, либо с трифолой съедается, либо чайная ложка ги, либо пол чайной ложки трифола порошка. Смотрите, чтобы трифола была свежая. Потому что если трифола полежала год, порошок. Ну, слабый эффект. Черная должна храниться год. Уже порошок. Если вам хотят в каком-нибудь магазине, потому что уже срок просроченный, вдуть, да, банку какого-нибудь юридического растительного порошка и смотрите на то, что у него уже прошел год, не покупайте, потому что ну, слабый эффект. И травы сушеные, порошки, то есть черные, да, пыль, только дисперсная, из них сделанная, хранится год. То же самое, или пол чайной ложки этого, или чайной ложки ги, горячей водой. Следующее идет шанка. Шанка это ракета. Шанка. Масло. Шанкабасма. Шанкабасма в таблетках. Басма — это означает, что это пережженная оксид ракушки. Хорошо, 250 миллиграмм два раза в день с этим, с ги и с кейсом. Забивать обязательно горячей водой. Следующий тоник. Саяна, четвертый главный этаж. Шивачок. Все мы знаем, что Шивачок просто. Все мы знаем, как он ее. Только английский называется битум для асфальта. Его потребляют максимальная доза в течение дня. Это 1 грамм. Его разбивают по 2 раза по 500. Обычно он в таблетках, в шариках или в капсулах по 250 миллиграмм каждая, поэтому пьют утром и вечером по 2. Может быть, доза выше, в зависимости от степени как бы пористости. Там, в каких-то случаях индивидуально можно дозу выше дать. 1,5 грамма в день. В целом такая доза. То же самое. То есть шиваджит те же анупаны или курьеры, но шиваджит полезнее запивать не теплой водой, а теплым молоком. Температуры тела. Где-то 36-40 градусов. Не больше 40. Ски с теплым можно замешать туда. Идея такая, что шиваджит, он с разными анупанами, с разными курьерами, он может перемещаться в разные ткани. От ги с рисовой он переместится в костную ткань. Там с соком имбиря он переместится на другое место. С соком туда, то он переместится в кость. Для кожи. Шиваджит для кожи не используется. Для регенерации. А? Для регенерации кожи. А для регенерации кожи используют просто с молоком его. Молоко. Тёплым просто запивают. Лучше все рассосать или вкинуть этот шиваджит в молоко, чтобы он растворился. Я же говорю, после ожогов и регенерации кожи, каких-то рубцовой ткани, просто делают местные аппликации, разводят шиваджит в воде до состояния эмульсии. То есть условно сметана. Так? Примерно как синтомициновая эмульсия, да, вот по составу, по консистенции. И потом делаю просто прокладку. Все, на ночь. Хорошо рассасываются рубцы. Он продается много где в аптеках. Он называется алтайская или туркменская мумия. Он продается иногда в бутылочках в виде эмульсии, уже готовый, такой, пустой. Это тоже да. В любом виде может быть. Но хорошее мумиё, оно достаточно дорогое. То есть много подделок, и хорошее мумиё дорогое. Нет, для костей, да, молоком, но предварительно растворить в... Ну, не растворить, а смешать с ги теплым. Но, опять же, не горячим. Температуры тела. Ну, чтобы оно, короче говоря, чтобы ги перестало быть кристаллическим, ну, таким, стало жидким. Это где-то температура тела. Так мумиё, мы говорим, что его нельзя греть больше 40 градусов никогда. Распадаются формулы все вот эти. То есть эти элементы важные, которые находятся в мумии, в природе, с помощью природного процесса эрозии, они собрались в эту сложную формулу химическую, и они максимально действуют на организм. То есть прогнозируемое воздействие оказывают, когда они находятся в этой формуле. Они целостны, то есть мумия, она целостно действует, пока формула собрана. прочие препараты. Что у нас там идет? Бамбуковые, как они называются, глазки. Ну, когда бамбука вот эти проклевываются штучки, они называются вамшалочек. Бамбуковые глазки. Это молодые вот эти почки бамбука. Они очень богаты кальцием, их используют. То же самое можно сказать бамбуковая манна. Такое есть понятие, знаете, да? Бамбуковая манна. В некоторых ведических зубных пастах используют ее как безобидный отбеливатель зубов. Ну, то есть паста Джейсон такая, да, и там используют бамбуковую манну как отбеливатель зубов без всякого абразивного, так сказать, эффекта пагубного для зубов. Вот вам шалочина и бамбуковая манна также используются как бы природный источник кальция. Его он бывает в порошках, то есть в виде черной мелкодискарсного порошка. Его используют по полчайной ложке. То есть это два раза в день. Ги, трифола, два эх. С этими же двумя анатомами смешивают. Теплой водой запивают. Хорошая вещь. В состав чернопраша входит. Почему чернопраш при долгом употреблении считается рассаянной для всех тканей? Потому что там в маленьких дозах никто не забыт, ничто не забыто. Нельзя назвать как бы в прямом смысле рассаянной, но в каком-то смысле можно. Как провести улучшение самого обмена веществ, да, в костной ткани, с помощью которого можно детоксифицировать аму или токсины, которые вызывают, то есть ее ненормальный как бы синтез, там, деформацию или еще какие-то процессы там в суставах. Вплоть до опухолевые даже доброкачественные процессы. Что есть препараты, которые, ну, условно назовем его один, он самый лучший, если больше мы ничего не знаем, который, усиливая питу или агни, то есть нормальной здоровой костной ткани, помогает избавиться от токсинов, которые в ней. Это лекарство, называемое Йогарадж Углу. Имеет направленное действие избирательно в костную ткань и суставную ткань. На что больше не воздействует. За счет правильно подобранных курьеров там в составе. Сторс состоит из разных веществ. Если лекарство качественное, то при деформирующих заболеваниях суставов и так далее, дает через там неделю употребления, то есть заметное облегчение просто состояния. То есть впадает в опухоль суставов, гибкость начинает уходить, суставы становятся более как бы мобильными. Пропадает эта боль такая, да, ноющая, острая или тупая в суставах. Хорошее средство. Опять же, вот, поскольку это препарат из Гугула, то как бы это вот общая группа гугулов всех, так, очень много есть разных. К ним общее, так сказать, противопоказание, это то, что мы говорили. Да? Когда у человека есть какая-то эрозия ЖКТ, есть повышенная питта, а вот сейчас состояние такой жары неимоверное, то есть вот эти вот все гугловой группой нужно быть так очень предельно внимательным. Нужно либо снизить дозу в два раза, либо вообще избавиться, если человек чувствует, после них возникает такое, как бы, может жжение возникнуть в теле, теплее стать, может появиться легкое головокружение. То есть он, в принципе, немножко утомляет организм. Увеличивает эджес. И угу пьют. Для взрослого, для человека. Гугул обязательно с теплой водой. Даже с горячей. То есть там 55-60 градусов. Горячей водой запивают. Он бывает обогащенный, еще есть второе, как он же, но он называется маха. Маха его используют для костной ткани, это называется с пристрастием. Массаж такой не просто намазывание абьянга. Бьянга буквально переводится как намазывать. Не просто массаж. То есть сама бьянга — это не массаж, это просто намазывание маслом. То есть массажи, там уже есть целая группа. Есть мардану, мардана и так далее. Это когда делается пристрастие. И вот для костной ткани, чтобы хорошая диффузия была масла, делают такое интенсивное натирание, да, человека. Хорошо втирают. Масло должно быть горячим. Насколько горячее, насколько пациент, во-первых, может терпеть, чтобы оно не обжигало. Обычно пациент, доктор, который делает масло, и вы делаете, сначала берете локоть свой, пробуйте масло локтем. Если у вас обжигается локоть, значит нужно остудить. Сначала пробуйте на себе. Пациент, если у него нет противопоказаний, там как, какое-то, например, увеличенной питки, то масло должно быть горячим, чтобы оно проникало. Растирающие движения, обжимающие и растирающий. Как будто вы по трубе вот так вот, да, двигаете руками. Как будто вы пытаетесь трубу натереть. Вы выжимаете и трете. И обжимаете с обоих сторон. Все тело. После этого дальше. Это не локально, а все тело. Но если костная ткань, она обычно поражена вся. Если суставная, то, соответственно, суставы больные. Да? И не только сами суставы, а еще и вокруг них пояс, ну, где-то длиной в одну ладонь. Да, то есть не сам сустав, а прилегающие кости также делаются. А еще лучше вообще, если это, например, колени и голеностопные суставы, то массировать вообще всю ногу полностью. И после этого делают прогревание. И в зависимости от того, то есть, если мы говорим о заболеваниях суставов деформирующих, присутствуют, то смотрят всегда с преобладанием чего есть патология. Если сустав сухой, горячий, и там есть сухость, треск и острая боль, да, при движении, ну, то массаж делают всегда влажный. Прогревание делают влажным теплом. Если сустав тяжелый, холодный, отечный. То есть мы видим, что там есть преобладание капхи. Если у пациента еще есть, так сказать, симптомы несварения, белый язык, то тогда только сухим теплом. Понимаете, да, разница? Горячий, сухой, влажное тепло. Холодный, тяжелый, отечный, плотный. Сустав, например, глянцевый, да, блеск. Значит, сухое тепло. Сухое тепло означает, что... И напишите, что даже грелка, которая резиновая, да, залитая горячей водой, считается мокрым теплом. Потому что, понимаете, да? То есть она хоть и через резину, но все равно мокрое тепло. Сухое тепло – это то есть там камни горячие, сухая грелка, синяя лампа, песок горячий в мешочке, семена какие-нибудь нагретые, да? Для мокрого тепла очень хорошо подходит ну, сухую касторку. У нас можно найти на базаре, нет? Растение касторы сухого в аптеке. Ну тогда важно, допустим, а соль, например. Да. Ну соль морская. Песок, будет считаться уже мокрым теплом. Сухой песок будет считаться сухим теплом. Морская соль и компликации горячей дает как бы мокрый тепло. Интересный момент. Каменная соль этого Файндова, гималайская. Она тоже натрий хлор, но она другая. Она будет сухой. Потому что морская соль добывается путем солончакового выпаривания. Там остается очень много водной энергии. А не гной семя в мешочке? Да, гной семя хорошее. Сухое, да? Сухое тепло. Гречкой сухой. Чем хотите. То есть первое было масло кедра. Кедровое масло всегда входит в состав всех сложных масел, которые являются рассеянными для костной ткани. Обязательно присутствует. За счет того, что у него собирательные действия на суставную костную ткань, оно очень хорошо проникает. Так. Следующее масло – это хлопковое. Хлопковое. Хлопок – это растение, которое растет в Азии, как вата. Там внутри семечки есть. Эти семечки очень жирные. Масло белое, прозрачное, как вода, обладает очень горячей природой. Да? На Востоке готовят масло, хлопковое масло. И его используют для массажа при переломах, для быстрого заживления или посттравматической реабилитации. То есть не во время перелома, когда уже сняли гипс, делают массаж, аппликации горячим хлопковым маслом, то есть тоже полезно для костей. Движения какие вот после перелома? Какие? Еще раз. Движения после перелома костей, массажные движения. А сразу после переломной реабилитации движения должны быть минимальными, когда вы используете просто умасливание. Медленными движениями, только просто большим количеством горячего масла промасливание в ванночке. Ванночки любые доступные, чтобы как бы поврежденная часть была покрыта маслом сверху, где-то сантиметр, чтобы масло горячее удерживалось. Могут быть любые ванночки, можно из теста лепить с водой просто, чтобы эта часть удерживалась, и одна часть масла находится там, другая часть масла греется на огне. Берете шприц просто большой, и да, вытягиваете там чем-то оттуда масло, вливаете туда, это заливаете. И процедура очень полезна. При грыжах тоже. При грыжах тоже. При грыжах тоже. Смотря для чего. А? Смотря для чего. Вообще полезно, но то есть, нужно знать просто диапазон применения, что такое патология. Дальше следующее масло. Хлопок, кедр. Готовые масла. А, миндаль. С миндалем проблема, у него масло достаточно вязкое, поэтому требуется, во-первых, горячее масло, во-вторых, энергичные движения массажиста, чтобы оно хорошо впиталось. Но в отличие от кедрового и хлопкового, обладает большой вязкостью. Кому-то здесь сделали. Основа аюрведы 2 года назад, и у нас была практика массажа здесь, в этом зале. Но кому-то сделали из моих товарищей. Просили остеопату. Массаж, и мы запарились ему стирать миндальное масло. Просто было лето, жарко, не хотелось чего-то такого сезамового. Миндаль, он такой нормальный. И ему это масло мы долго втирали, чтобы оно втерлось. Дальше. Следующее масло. Уже готовые масла. Это масло называется Нараяна. Иногда бывает обогащенное Маха Нараяна. От Нараяна бывает Маха Нараяна. То же самое. Эти массажи делаются с хорошим втиранием, горячим маслом и после этого прогреванием. При остеопорозе и всех этих болезнях просто необходимо просто питаться и употреблять лекарства, еще и регулярные массажи ежедневные. Масло нужно не щадить. Подперекостной ткани массажа масло нужно не щадить. То есть там, потому что если вы немножечко натретесь там чуть-чуть, то малоэффективно будет. Можно вопрос, а парафин, если не помню, парафин, если вот после натирания маслом, парафин горячий, он будет влажным считаться, прогревать, да? Парафин будет влажным, как бы от обратного, он будет удерживать влагу. То есть он сам как бы жирный, жирная среда, но он будет удерживать влагу в теле. Если это будет как бы патология с преобладанием капхи, то наша задача наоборот с помощью сухого тепла избавить сустав от большого количества капхи с сухим теплом. Если мы возьмем парафин, то он удержит капху влагу в суставе. Сустав как бы будет опять такой же. Мы прогреем его, но удержим. Влагу удержим. И будет потоотделение, видимо. И таким образом не выделятся продукты распада амы. Парафин не самый хороший вид прогревания. Если не используете всевозможные камни, песок, семена и так далее. Вплоть до того, что кирпичи можно просто положить на конфорку. Кирпичи, которые не пористые, а сплошные. То есть кирпичи внутри с дырочками есть сплошные. Просто на конфорку прям на газ его положить. Он нагреется, его просто в тряпку обернуть, чтобы не положить. По мере его остывания просто очередной слой тряпки снимать. Все. Мы так делаем. Трудное время. Кирпичами греть. Костная ткань. Какие вопросы еще есть? Ну, соответственно, если есть патология щитовидной железы, и дисфункция, например, чаще всего это бывает гиперфункция, при которой наблюдается, так сказать, остеопороз вследствие, то надо лечить, соответственно, ее. Это дело каждого, что он хочет, пить гормоны или что-то еще. Первое, что нужно делать, когда есть увеличенная функция щитовидной железы, пойти к хорошему психологу и поработать с причиной, потому что это чисто психосоматическое заболевание, и просто лечить его гормонами — это просто топоры до времени. Ну, вы будете удерживать эту функцию, но вы останетесь таким же нервным невротиком, который принимает очень болезненные ситуации, болезненно переживает. То есть никак не обойтись, да, вот в лечении щитовидной, не обойтись никак без психолога или каких-то практик, чтобы самостоятельно будете заниматься. не избавиться от этого причины болезни. Потому что оперировать никогда не поздно. Резать никогда не поздно. Если находят узлы, настаивают на операции. Еще раз. Если находят узлы, четыре железы, настаивают на операции. Ну, не факт, что их сразу нужно оперировать. Нужно сразу бежать и оперировать. Сначала работать с психологом, почувствовать реально. Не просто как бы психолог вам сказал. То есть никогда никогда не ведитесь на то, что психолог вам сказал. Вот и все, значит, твоя проблема ушла. Ты как бы сидишь и думаешь, ну как бы ушла, но или не ушла. Понимаете, следи. Не должно быть такого, что вам психолог сказал, все, ты посвободен, но наши карты закончились, твоя проблема решена. Вы должны это почувствовать, что она решена. Это не может пройти незамеченно от вас. Это не так, что она ушла, и вы этого не заметили. Это всегда, когда вы разрешаете, то есть зерно невроза убираете до данного конкретного вызывающего эту патологию, это возникает чувство глубокого удовлетворения, чувство такого, назовем это так, позитивного разрешения проблемы, которая была. Чувство такого внутреннего комфорта в какой-то сфере жизни, да, какая-то часть, вы почувствуете, что это физическое, психоэмоциональное состояние, которое также будет распространяться на физическое тело. Станет легче, лучше, светлее, радостнее. Да. Какие-то аспекты вашей жизни, не все, как бы не станете бодхисаттвой, да, сразу же от этого. Вы почувствуете, что это реально, что в каких-то аспектах жизни, в которых проявлялся этот невроз, станете вести себя по другому, станет легче и свободнее. Вам не нужно будет говорить, что вы наелись. Вы не спрашиваете у человека, которого я там заготовил, покормил вас, у него, наелся ли я. И он вам говорит, теперь ты наелся, иди. А ты сомневаешься, как бы, вот я наелся, иди. То есть ты сам, ты есть чувство сытости и удовлетворения. То же самое психолог. Это очень важно. Какие пропорции считаете? Что? Липофункция. Липофункция, то же самое. Липофункция может также проявляться, часто связана с костной тканью. Значит, при липофункции сразу же возникает один из симптомов такой. Пациент жалуется на боли, неясной локализации по всем костям, но он не может сказать где. Он говорит, у меня ноют и болят, и давят все суставы. Да. У меня началась полиартрит, он говорит. Идет на анализ, делают анализ, все нормально. Часто бывает. То есть они сразу же жалуются, бегут сразу же к гематологу. На самом деле, липофункция тоже лечится. Липофункция, это там та же проблема психосоматическая. Ну, не именно та же, но тоже психоэмоциональная. Это ведь что? Это орган, связанный непосредственно с нашей чувственной эмоциональной экспрессией. Щитовидная железа. То есть это, скажем так, он отвечает, его как бы работа, метаболизм органа отвечает полностью скоординированно с нашей чувственной эмоциональной экспрессией, как мы выражаем себя, как мы изливаем свои эмоции и чувства во внешний мир. Или как мы, ну, короче, как мы их переживаем в ситуации. И он от этого настраивается. То есть он связан с у нас в нашем теле есть различные хронические потоки. И каждый из, то есть все хронические потоки, их, скажем так, хотите, настройка работы зависит от различных эмоций, которые мы испытываем. То есть, короче говоря, частота вибрации праны, то есть прана — это энергия, это вибрация звука. Этот звук можно настраивать. от частоты вибрации праны, пранических потоков, зависит работа эндокринной, нервной, всех-всех-всех органов системы. Прана, ее вибрация, частота работы, настраивается эмоции. Эмоции – это ключ к пониманию физического, психического здоровья и вообще всего мироздания. Любви к Богу, к человеку, то есть все построено на эмоциях, на эмоциональной жизни человека. Эмоции – ключ ко всему. То есть не знание, не формулы, не понимание, то есть не понятийные какие-то вещи, именно эмоции, которые человек переживает. Это самое главное. Хотите что-то понять, просто разберитесь с эмоциями. Поэтому то есть один из разновидностей праны, удана называется. Она связана с деятельностью мозгового кровообращения, деятельностью щитовидной железы. Она отвечает у нас за экспрессию. Когда ей мы говорим, то есть и так далее. Энтузиазм возникает, мотивация воздействием уданы. И когда поток, да, уданы, каким-то образом у него есть аномалии, удерживание его, то есть не физическое, а психическое, когда человека подавляют его экспрессию, либо наоборот, он удерживает, либо наоборот, он сильно расходует себя в этом смысле, то у него возникают всевозможные заболевания щитовидной железы. Ну, так если на пальцах объяснить. Поэтому все начинается с детства. То есть эта проблема никогда не возникает уже, там, например, в школе, в старших классах, когда экзамены начались. То есть человек, который придерживался такой модели поведения, которая заставила его воспринимать так сложные экзамены, да, то есть как конец света. То есть она не началась во время экзамена. Она не возникла просто вот, только на экзамене. Она, модель, она, как сказать, развивается, она конструируется, эта модель, с детства. Потом уже, когда чем сложнее задача жизненная, человек сталкивается, то есть то по мере взросления задача, ответственность больше. И, соответственно, и реакции, если они ненормальные, они тоже будут более обширные. Экзамен, потом еще поступление, это еще больше задача. То есть начинает еще больше какой-то. Это закладывается в детстве. Когда врачи говорят, что это от нехватки йода, это ерунда, да? Они правы. Нет, ну в смысле, тогда... Вопрос, это не нехватки йода, вопрос, а почему йод, который мы едим в продуктах, его везде достаточно? И в соли, и в, там, во всем есть. Много где есть йод. Почему же его нехватка, вопрос такой? Потому что вопрос, что он не усваивается. Вопрос, почему не усваивается йод? Вопрос, почему не усваивается йод? Например, когда человек невротик, когда у него кишечник грязный, он у него не усваивается. Вторая самая причина, почему не усваивается кальций, цинк, магний. Почему сейчас судороги начинаются? Попейте магний, он попил, судорог нету, перестал судороги есть. У меня были пациенты, которые... Там был такой модный метод раньше. Сейчас уже его признали не... Это гидроколонотерапия. Когда человеку вставляют катетер сюда и катетер через анус и полностью огромным количеством воды, то есть специального раствора, промывают весь ЖКТ от рта до ануса многократно. Просто весь вымывают вместе с микрофлорой, со всем, что есть. И после этого, ну как бы, просто к тому, что не надо что-то делать, но когда эти пациентки, женщины, они это сделали, там, они там, некоторым было 50, по 60 лет, прожили большую жизнь, там, значит, все ели, пили, то есть как могли, жили. Они говорят просто, они, то есть они говорят, ну просто, ну, не нравится. Не, да, ну, все, они подумали, что вот это и есть святость. Просто мы летали. Это, говорит, было чувство целую неделю глубочайшей такой эйфории, ни с чем не сравнимого счастья, радости. Все усваивалось. Представляете, цинк, фосфор, магний. Все усваивается. Те вещества, сколько ты съел, они все усваиваются. Все всасывается. Прекрасно. Никаких мигрений. То есть забыли обо всем. Счастье, молодость, как будто это детство. Представляете, это просто у человека кишечник чистый, что он испытывает. Просто чистый кишечник. То есть нет никакого там самадхи, никакого там функции эпифиза, да, усиленного выделения гормонов. Никаких граничных глубоких состояний транса нет. Понимаете, никаких там катарсисов, а просто чисто кишечник. Последнее, здоровье костной ткани невозможно, если человек ведет малоактивный образ жизни. Мы просто едим все это, пьем это все, массируемся, но ничего не делает, потому что нам нужна циркуляция крови в костях хорошая. Понимаете, да? А для этого нужно что? Чтобы человек стоял вертикально, двигался, чтобы кровь нагнеталась туда. Чтобы стоял человек, кто я делал упражнения, двигался. Во время физической нагрузки, упражнений, гимнастики принимал разные позы тела, то есть в разных плоскостях, чтобы кровь, чтобы было некое нагнетание крови. Это очень хорошо при, так сказать, умеренной и слабой, умеренной физической нагрузке. Те, кто занимаются правильно, умеренный спорт, тайцзи, цигун, йога, их очень хорошо с кости снабжаются кровью. Значит, хорошее питание получают костные клетки. Хорошо идет процесс метаболизма. Кости здоровые. Я в жизни я как бы не сидел в кресле, да, там, с компьютером всю жизнь. Жизнь очень бурная была. И я единственный, не перелом даже, а, так сказать, что там? Трещина. Ну, не трещина, смещение, перегородки носовые. Все. Там назад поставлю. Когда перелом, не понял. Кости, ну, так, ударная вязкость хорошая. Все время все, ну, как бы это я не ел в детстве, но нормальное питание советского школьника с школы, который спортом занимался. Много молока, помню, всегда ел. Молочные продукты, которые мне заставляли есть родители. Пока эта привычка привилась, то теперь просто по инерции все это происходит. Не поел творожка, сметанки и там все молока, то есть день прошел зря. Каша с молоком, творог со сметаной, просто орехи и немного и движения. Ну, безусловно, я периодически так раз в год, хотя бы месяц пропиваю, ну, 2 недели пропиваю Живаджин всегда. Особенно, когда подготовка к зиме идет. Какие вопросы? Осталось 5 минут. Прингарадж лекарство для нервной системы. Следующая тема завтра. Волосы. Волосы как продукты вот этой ткани. Костная ткань имеет отходы. Это волосы и ногти. Волосяные фолликулы питаются очень хорошо с помощью брингараджа масла. Помимо этого, брингарадж является росаяной для нервной ткани. получает мозговое кровообращение, является тоником, то есть расстояние, то есть нервная ткань, клетки, то есть нервы хорошо растут. Делятся. ДНГАЖ – это лекарство, которое используется против ИТ, также противовоспалительное. Перорально используют также ДНГАЖ. Какой вопрос еще был? Это значит, что шилоджит надо любому человеку? Шилоджита есть противопоказания. Это беременность, это онкология. То есть при некоторых видах онкологии возможно, но всегда, когда есть онкология, потому что всевозможные бывают процессы, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим онкологом. Вопрос, можно ли при данном типе онкологии мумиировать? Скорее всего, он скажет нет, чтобы снять с себя ответственность. Потому что часто бывает, что применение шилоджита при онкологии может усилить синтез онкологической ткани, начнет быстрее расти. А если этого нет, тогда надо разбор? Это так, как вы сказали, по полграмма в день? Да, по полграмма в день тогда, в такой умеренной дозе. Один раз? Нет. Можно два раза в день, но не по грамму, а по полграмма. То есть вообще в день полграмма всего пить. А в день полграмма? Да, в день полграмма. Какой длинный день? Утром натощак. Ну, мумиё всегда пьется только на пустой желудок. Вот я имею в виду, когда по времени года. По времени года? Да. Это осень. Осень. Осень, да? А как долго? Две недели? Попейте одну по половину луны. С новолуния до полнолуния.